Глава 34. Я вышел из мужской комнаты и направился к задней двери. Джессика как раз выходила из женской. «Все готово к серфингу?» — окликнул я ее. Она улыбнулась. «Абсолютно. Я так рада, что сегодня утром забросила в машину купальник. Когда эта мысль у меня мелькнула, она показалась мне чистым безумием. Однако, как я ни пыталась ее игнорировать, что-то продолжало твердить мне. «Возьми его!» Она засмеялась. «Теперь я понимаю, для чего и почему». «Прекрасно», — отозвался я. «У меня было похожее ощущение, когда я проснулся. Я собирался отправиться на велосипедную прогулку, но что-то подсказывало мне сделать то же самое. Возьми плавки». И теперь я тоже понял, зачем. Мы вышли из кафе на песок, миновали столики. Эмма с Майком уже ждали нас. Майк выстроил рядком 5 досок для серфинга, прислонив их к ветви дерева. «А где Кейси?» — спросила Джессика. «Она побудет здесь», — ответила Эмма. «Она уже хорошо катается, так что может пропустить урок». Как раз в этот момент задняя дверь кафе распахнулась, и я увидел Кейси. С ней кто-то был. «Надо же, какое яркое сегодня солнце!» — сказал я и заслонил глаза козырьком ладони. Солнце и вправду жарило в полную силу, так что я едва мог разглядеть Кейси и ее спутника. «Да уж, не шутки!» — Джессика тоже прикрыла глаза ладонью. «Папа, это же...» — начала Эмма. Майк улыбнулся и наклонился к ней. «Кокосик, ты не могла бы сама поучить Джессику? Займись подготовкой на берегу, а я пойду поздороваюсь с нашим гостем. Потом помогу с обучением на воде. Хорошо?» «Конечно», — согласилась Эмма. Майк обнял ее и поцеловал в макушку. «Спасибо, Кокосик». «Папа!» — окликнула его Эмма, когда он выпрямился. «Пап!» — Майк улыбнулся. «Что такое?» Эмма знаком попросила его снова нагнуться, а когда он повиновался, что-то шепнуло ему на ухо. Он снова улыбнулся и ответил: «Ладно». Услышав это, Эмма помчалась к кафе. «Никуда не уходите!» — крикнула она через плечо. Я не убирал ладонь от лица, наблюдая за ней. Однако свет слишком резал глаза. Мне показалось, Эмма обняла незнакомца, но разглядеть что-то было трудно. Вглядываясь, я на миг ощутил что-то очень знакомое в этом человеке. Но глазам было больно, и мне пришлось на некоторое время совсем зажмуриться. «Джессика, это доска для вас», — раздался голос Майка. «Джон, а ты попробуй вот эту». Я повернулся к нему. Майк стоял рядом с досками и указывал на 2 из них. Мы с Джессикой подошли. «Джессика, вы когда-нибудь занимались серфингом?» — спросил Майк. «Никогда». «Что ж, значит, сегодня вас ждет начало чего-то восхитительного». Она улыбнулась. «Оно уже началось, в какой-то мере». «Ну, тогда будет еще лучше. Итак, начнем со снов и прежде всего научимся носить доску. Потом пойдем в воду и покатаемся на волнах. Эмма — опытный серфер, так же, как Кейси и я. Да и Джон, думаю, ненамного от нас отстал». Майк был прав. Не сказать, чтобы я был мастером, но имел вполне достойный опыт серфинга. Я никогда не говорил ему об этом, но он просто знал, как и многие другие вещи. «Итак, как надо держать доску?» — начал Майк. Я готова, пап!» — раздался голосок Эммы. Мы обернулись и увидели, что она со всех ног мчится к нам. «Я готова!» — Майк улыбнулся. «В таком случае я припоручаю дело одному из наших лучших инструкторов». Он погладил Эмму по голове. «Зови меня, если буду нужен. Через пару минут встретимся на пляже». Пока Майк шел к кафе, Эмма схватила свою доску. «Ты непременно полюбишь серфинг, Джессика», — пообещала девочка звенящим от возбуждения голосом. «Однако, прежде чем ты войдешь в воду, важно понять основы». Эмма положила свою доску на песок. «Давайте так. Возьмите свои доски и аккуратно положите их на песок рядом с моей». Мы с Джессикой послушно положили доски на песок, развернув их к океану. «Серфинг — это немного техники, немного умения держать равновесие и много ритма и энергии», — заговорила Эмма. «Я покажу вам часть техники здесь, а остальное мы будем выполнять в воде». Я улыбнулся. «Да чего же эта 7-летняя девочка уверена в себе, в своих знаниях, как бесстрашно о них рассказывает и учит тому, что знает и умеет нас, людей, которые намного старше ее». Следующие 20 минут Эмма обучала Джессику основам. Как нести доску, как выбраться за пределы бич-брейка к спокойным водам, как вставать на доску, когда ловишь волну, Какой должна быть правильная позиция ступней и рук, чтобы удерживать равновесие? Как безопаснее всего падать, если начнешь заваливаться? «Самая распространенная ошибка – это когда люди пытаются встать слишком рано», – говорила Эмма. «Помни, когда начинаешь чувствовать, как волна с ускорением гонит тебя вперед, продолжай грести. Это лишь начало чего-то восхитительного. Почувствовав ускорение, загребай поглубже тремя хорошими грибками. Потом вставай и наслаждайся. Если попытаешься встать сразу, ничего не получится, ведь ты еще недостаточно прониклась энергией волны. Твой вес будет слишком большим, и ты окажешься позади волны». «И что тогда будет?» — поинтересовалась Джессика. «Ну, тогда ты упустишь волну. Она прокатится под тобой, и ты окажешься на ее задней стороне. К тому же, и это важно, будет потеряна вся начальная энергия, которую ты вложила. Тебе придется снова выгребать обратно от бич-брейка. А когда волны хорошие и большие, на это уходит много времени и сил». Эмма заулыбалась и, подтанцовывая, пропела: «Ты же хочешь заниматься серфингом, а не греблей». Это был отличный совет. Когда я учился серфингу, никто не говорил мне о трех дополнительных грибках. Помню, я потратил целое утро, пропуская волны и изнуряя себя необходимостью выгрести за бич-брейк. Джессика улыбнулась. «Ладно, тренер, давай я перечислю то, что мне нужно делать, когда я буду там, просто чтобы убедиться, что я все поняла. Вначале я выбираю свою волну. Сделав это лежа на доске, я с помощью рук разворачиваюсь и занимаю позицию, чтобы поймать волну. Потом начинаю грести. Почувствовав энергию волны, я не останавливаюсь. Делаю еще три мощных грибка. Потом встаю и оседлываю волну». Эмма сверкнула улыбкой. «Все верно. Ты все уловила, Джессика».